Старый мастер. В давние времена из далеких стран, из бурлящих глубин Арабского Востока, двинулись в неведомые края, утомленные войнами и всевозможными бедствиями, башарманы. Они не любили воевать и хотели отыскать на земле тихое место, где можно было бы спокойно жить, работать и растить своих детей. Очень долго место такое не находилось. Текло время, двигалось пространство, сменялись поколения. Общение с чужими народами разбавляло кровь, коверкало язык и изменяло жизненный уклад. Никто из живущих вотов не помнил, когда башарманы поселились на земле рода Гандыр. Теперь уже казалось, что их бедное селение всегда стояло на другом берегу Серебряной, напротив Куалын-горы. Башарманы были хорошими соседями, свободно говорили на водском языке, поклонялись водским богам и исправно платили дань ваткарскому князю. Их чужеземное прошлое сказывалось лишь в некоторой смуглости кожи, в необычных для водского уха песнях и в пристрастии к глине. Воты тоже знали, как с ней обращаться. Их женщины весьма искусно делали горшки и прочую посуду для крепости, добавляя в глину толченые раковины и мелкие камешки. Но башарманы, помимо этого, умели лепить и обжигать удивительные маленькие фигурки. Вот и сегодня, накануне весеннего праздника, Шилык, старый башарманин Шелеп приготовил большую доску обожженных и раскрашенных изваяний. Шилык был для него двойным праздником. Одним из немногих событий в году, когда всякий желающий может украсить свой домашний очаг новыми фигурками родовых покровителей или общих водских богов, если старые разбились, потерялись или надоели. Это можно сделать еще в дни богатой тризны, но слава великим богам! Все знатные воты из ныне живущих здоровы и не стремятся на погребальный костер. Шелеп перебирал и придирчиво осматривал творение рук своих, ведь завтра, когда в Ваткаре соберутся гости из всех водских племен, можно будет выгодно продать или обменять их. Но надеяться на это можно в том случае, если работа его понравится покупателям. Вот Музьемумы, мать земли, ее черная широкая внизу юбка украшена зелеными узорами, руки согнуты в локтях, неподвижен и спокоен строгий взгляд черных очей. Вот Шундымумы, мать солнца, на ее желтой юбке красные сплющенные ромбы. Вот Вукумы, мать воды. Ее темно-синяя юбка изрисована черными волнистыми линиями. А вот Инмумы, мать неба. У этой на голубой юбке красные круги. Верховный жрец Уктын должен взять эти фигурки, чтобы обновить убранство Баздым-Куалы. А вот олени для вотов нижнего племени. От этих лесных красавцев ведут нижние воты свое начало. Вот и со среднего течения полой речки купят пестро раскрашенных козлов, а вотам верхнего племени, где вождем молодой келей, наверняка понравятся эти красавицы утки. Чуть дальше стоят размалеванные кони для жителей Просиной реки. Но чаще всего на доске Шелепа встречается медведь, покровитель рода Гандыр. Старый мастер еще раз оглядел свои детища и остался доволен. Если немного переставить их, то его доска совсем похожа на настоящую жизнь. Благодушно посмеиваясь, он начал перемещать фигурки. Медведь — хозяин леса, а род Гандыр — повелитель всех северных вотов. значит, медведей надо в середину доски. Вот этот самый большой и толстый вполне похож на выра, а этот осанистый коротышка смахивает чем-то на келея. Еще один высокий и тощий вполне сойдет за ларо, вождя нижнего племени. А вот и уктын, вставай сюда, голубь. Вокруг ваткарских медведей остальной мелкий народец. Все эти кони, козлы, утки, олени и петухи. По краю же доски выстроились фигуры богинь. Они словно охраняли пестрое глиняное скопище, а вместе с ним и весь народ северных вотов от бед и напастей. Да, без поддержки и помощи великих небесных сил немыслима жизнь в этих краях. Они охраняют живущих, дарят им свет, тепло, воду и пищу. Когда работа была закончена, Шелеп почувствовал что-то не так, что-то не схоже на доске его с настоящей жизнью. Подумав немного, он улыбнулся, повернулся к полке и взял в руки еще одну фигурку. Это была Туэзьмумы, богиня Луны. Ее темно-синяя юбка украшалась серебряно-белыми кругами. «Дочь князя, красавица Люльпу», — подумал Шелеп, и, раздвинув глиняных медведей, осторожно поставил изящное изваяние в самой середине доски. Вот теперь картина казалась законченной и совсем правильной. По давней привычке, прежде чем лечь спать, старый мастер вышел на улицу подышать вольным воздухом. Он сел на лавочку, блаженно вытянул ноги и вгляделся в сумрак ночи. Весна в этом году была ранней и дружной. Речное половодье подступило к самым домам башарманского селения. От смутно светлевшей водной глади веяло свежестью. Слышны были плеск и неугомонное бормотание бурных весенних струй. Ваткарский князь Выр несколько раз предлагал башарманам перебраться на сухую горную сторону, обещал помочь в расчистке леса по берегам Колыны Шур. Но башарманы всякий раз благодарили князя за заботу и отказывались. Они нашли свое тихое место и приросли к нему всеми своими корнями. Приглушенные пространством звуки привлекли внимание Шелепа. Он пристальнее вгляделся в сумрак ночи, сквозь который таинственно чернело косматое тело Куалын-горы. Вот и из лесных зарослей пророс живой букет огненных цветов, который с топором, криками и свистом двинулся в сторону Кадзым-Куалы. Вот на какое-то время высветилась на самом краю обрыва крохотная человеческая фигура. Шелеп знал, накануне праздника Шейлык молодежь изгоняет из домов и прочих построек нечистую силу. Огненный букет летит над Куалын-горой, значит, все идет как всегда. Праздник обязательно будет. Он уже начался. Ну что ж, старый Шелеп готов к празднику и может спокойно спать в эту весеннюю ночь.